Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любой, где б не страшилась я ни Настя, прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, себя то нет, то лжешь напрасно, неверная страна, любовь, в ней каждый человек обманщик. Моя беда не вина, что я наивности образчик. Любовь, обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна, любовь, в ней каждый человек предатель. Но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье.